Песнь 13. Так Одиссей говорил, и ему в потемневшем чертоге молча внимали другие, и все очарованы были. Тут обратилась к нему Алкиноева сила святая: «Если мой дом меднокованный ты посетил, благородный царь Одиссей, то могу уповать, что препятствий не встретишь ныне в отчизну от нас, возвращаясь, хотя и немало бед испытал ты. А я обращусь и теперь, фиакийцы, к вам, ежедневно вино искрометное пьющим со мною в царских палатах, внимая струнам золотым песнопевца. Все уж в ковчеге лежит драгоценным, и данные гостю ризы, и чудные работы, золотые сосуды, и много разных подарков других от владык фиакийских. Пускай же к ним по большому котлу и треножнику прочной работы каждый прибавит. Себя ж наградим за убытки богатым сбором с народа. Столь щедро дарить одному не по силам». Так Алкиной говорил. И, одобрив его предложение, все по домам разошлись, о ложе и сне помышляя. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Каждый поспешно отнес на корабль меднолитную утварь. Как же ту утварь под лавками судна укласть, чтобы работать веслами в море могли, не вредя ей гребцы молодые? Сам Алкиной обошедший корабль осторожно устроил. Все они в царских палатах потом учредили обед свой. Тут собирателю туч, громоносцу Кранеону Зевсу, в жертву быка принесла Алкиноева сила святая. Бедра, предавшие огню, насладились роскошной пищей гости, и, громко звуча вдохновенную лирой, пред ними пел Демодок, многочтимый в народе. Но голову часто царь Одиссей обращал на всемирно светящее солнце, с неба его понуждая сойти, чтобы отъезд ускорить свой.